Шишка и повязка. Саша упал прямо с пианино, а это ужасно высоко. Но он был сам виноват. Разве можно залезать на пианино? «Я хотел играть в карету», — объяснил Саша. «А на пианино должен был сидеть кучер, а потом я упал». «В этом ты большой мастер», — сказала мама. «У тебя же шишка, Саша». И правда, на голове у Саши теперь была огромная шишка, и ссадина, и даже немножко крови. Саша совсем не плакал, но когда увидел кровь, тут же завопил. «А-а-а-а!» — рыдал Саша. «Ну-ка, давай», — сказала мама. «Мы наложим тебе повязку, настоящую повязку». Тут пришла Маша. Она увидела Сашу и испугалась. «Что случилось?» — спросила она. И Саша ей все рассказал. «Я даже не плакал», — сказал он. «Очень даже плакал», — сказала Маша. «Я слышала через стенку». «Ну да», — признался Саша. «Немножко плакал. Но у меня ведь шишка. Хочешь потрогать, какая большая?» Маша потрогала и сказала. «Я ничего не чувствую». «Здесь, под повязкой», — сказал Саша. «Разве ты не чувствуешь, какая там огромная шишка?» «Да», — сказала Маша, — «теперь чувствую». Саша стал очень гордиться. Он был как настоящий герой, ведь Маша смотрела на него с таким восхищением. «Прямо с пианино», — повторял Саша и показывал пальцем наверх. Весь день Маша немножко завидовала Саше и его красивой белой повязке. «Может, ты тоже когда-нибудь упадешь с пианино?» — сказал Саша. И настроение у Маши сразу поднялось.